тот день постоянных посетителей суда поразил воинственный раж прокурорского помощника Крамера. И это в каком-то копеечном деле о непредумышленном убийстве. Он начал с того, что изничтожил свидетелей защиты. «Правда ли, мистер Уильямс, что ваши, если можно так выразиться, показания – результат денежной сделки между вами и обвиняемым?» «Да что такое творится с Крамером?» Тесковец мало-помалу вознегодовал. «Сукин сын выставляет его в самом невыгодном свете. Крушит все направо и налево. Можно подумать, что этот суд не бодяга, а процесс века. А Крамеру нет дела до оскорбленных чувств Тесковица, до Герберта 92X и до всех остальных. Потому что в этом гулком зале, в стенах, обшитых панелями красного дерева, их сейчас только двое. Ларри Крамер и девушка, у которой губы выкрашены коричневой помадой. В перерыв Крамер пошел к себе в отдел. Рэй Андреути и Джимми Коуфи явились тоже. В Бронксе прокурорскому помощнику и его свидетелям в те дни, когда он участвует в судебном разбирательстве, полагается бесплатный ленч за счет штата Нью-Йорк. На практике это означает, что все служащие отдела могут поесть на дармовщину, и Андреути с Коуфи дважды приглашать не приходится. В отделе к этому жалкому пиршеству отношение самое серьезное. Секретарша Берни Фитцгиббона, Глория Доусон, заказывает сандвичи из соседней кулинарии, в том числе и на себя. Радостное событие дня, дармовая кормежка. И так повсюду, думает Крамер. Сейчас не только молодые прокурорские помощники, вроде него или Андреути и Коуфи, но и все представители власти в гибралтарской цитадели Бронкса, сверху донизу, заперлись в своих кабинетах и, сгорбившись, пожирают доставленные из кулинарии сандвичи. И в кабинете у Эйба Вейса он сам и с ним все присутствующие, кого он счел сегодня людьми нужными и сумел к себе заманить в своей вечной погоне за гласностью, сидят за круглым столом для совещаний и едят сандвичи из кулинарии. И за столом в кабинете у главного уголовного судьи сектора Луиса Мастрояни едят сандвичи из кулинарии. И даже если этот достойный законовед принимает у себя сейчас какое-нибудь светило, пусть хоть сенатора Соединенных Штатов, все равно они в эту минуту сидят и едят сандвичи из кулинарии, и светило в том числе. Можно подняться на самую вершину системы уголовного судопроизводства в Бронксе, и пока ты не пенсионер или покойник, кормиться сандвичами из кулинарии. А почему? Да потому что они, носители власти в Бронксе, боятся. Боятся среди бела дня выйти в центр Бронкса и пойти поесть в ресторане. Боятся. А ведь они управляют Бронксом, районом с населением в 1 100 000 человек. Центр Бронкса представляет собой теперь такую трущобу, что там не найдется ничего отдаленно похожего на ресторан для служащего человека. А если бы, допустим, и нашлось, какой судья, прокурор, прокурорский помощник или даже судебный пристав с револьвером на боку решится покинуть цитадель и туда отправиться? Обыкновенная боязнь. Это в первую голову. Ходит, конечно, если нужда заставит, из прокуратуры на ту сторону большой магистрали и подальше, под гору по 161-й улице в здании уголовного суда. Это 1.5 квартала. Но благоразумный носитель власти все время начеку. Нападения на прохожих случались прямо при переходе через большую магистраль. Этого бывшего украшения Бронкса в 11 часов ясного солнечного утра. А почему бы и нет? В 11 часов ясного солнечного утра. На улицах больше бумажников и дамских сумок. Дальше же здание уголовного суда вообще никто не ходит. Есть помощники прокурора, которые 10 лет проработали в Гибралтаре, а на пари не ответят, что находятся на 162-й или 163-й улице, то есть в одном квартале от Большой магистрали, которые ни разу в жизни не были в Музее искусств Бронкса, что на 164-й улице. Но даже, допустим, вы человек в этом смысле безбоязненный, существует еще другой, более сложный страх. На улицах 44-го полицейского участка вы чужак. И это чувствуешь сразу, как только по воле рока попадаешь на их территорию. Как на вас тут смотрят? Как смотрят? С каким убийственным недоверием? Вас сюда не звали. Вам тут делать нечего. Гибралтар и власть в Бронксе принадлежат демократической партии, в основном евреям и итальянцам. А вот улицы Бронкса — это владение Локвудов и Артуров Ривера, и Джимми Доллардов, и Отисов Блейкморов, и Гербертов 92X. Мысль эта Крамера угнетала. А вот они с Андреути, один еврей, другой итальянец, сидят в четырех стенах крепости, внутри каменной скалы, и питаются сандвичами, заказанными по телефону. А во имя чего? Что им светит в будущем? Разве может сохраниться вот такое устройство до той поры, пока они докарабкаются до самого верха, даже если место наверху стоит того, чтобы к нему карабкаться? Рано или поздно негры и пуэрториканцы соберутся политически с силами и захватят все, в том числе и Гибралтар со всем его содержимым. А он, Крамер, пока что будет шуровать отбросы, покуда у него не отнимут палку. И тут зазвонил телефон. «Hello, Берни?» «Другой добавочный», — сказал Крамер. «Но, кажется, его все равно нет на месте». «А кто у телефона?» «Крамер». «А, я вас помню», — говорит следователь Мартин. Никакого Мартина Крамер не помнил, но имя и голос ассоциировались с чем-то неприятным. «Чем могу быть полезен?» «Мы находимся в клинике Линкольна, я и мой напарник Гольдберг, а у нас тут такой случай, наполовину вроде как убийство. Я подумал, надо доложить Берни». «Вы уже звонили сюда часа два назад?» «Говорили с Рэем Андреути?» «Точно». «Ну, не знаю. Берни еще не вернулся. Где он, неизвестно». Пауза. Крамер вздохнул. «Черт! Может, передадите ему?» Еще вздох. «Ладно. Парнишка один. Генри Лэмп. Л.Э.М.Б. 18 лет. Лежит в блоке интенсивной терапии. Вчера вечером обратился в клинику в связи с переломом запястья. Ясно? Вчера. Когда он здесь был. Так, во всяком случае, здесь написано, он ничего не сказал о том, что его сбила машина. Значится просто. Упал. Ясно? Ему наложили гипс в травмопункте и отпустили домой. А утром мать привозит его обратно, и у него оказывается сотрясение мозга, и он теряет сознание, и врачи считают, что вряд ли выживет. Ясно? Да. Когда нас вызывали, он уже был без сознания. Но тут одна медсестра говорит, он сказал матери, что его сшибла машина «Мерседес» и уехала. Он запомнил часть номера. Свидетели? Свидетелей нет. Сведения получены от медсестры. Даже мамашу неизвестно, где искать. Так что там было? Два происшествия или одно? Вы сказали перелом запястья и сотрясение? Одно происшествие, по словам медсестры, которая тут подняла шухер, что, мол, был наезд, и виновник скрылся. Чуть голову мне не отъела. Бодяга какая-то, но я решил поставить Берни в известность. Может, он захочет предпринять какие-нибудь шаги? Хорошо, я ему передам, только, по-моему, к нам это не относится. Никто не видел, водитель скрылся, пострадавший без сознания, но я все передам. Да, ладно. Скажите, Берни, если мы найдем мать и получим дополнительные сведения, я ему позвоню. Ладно. Повесив трубку, Крамер написал записку Берни Фицгиббону. Пострадавший не сказал, что был сбит машиной. Характерный для Бронкса случай. Опять типичная бодяга.